Глава 11. В ожидании разговора мы с Лёшкой съели свои порции с такой скоростью, как будто вкуснее торта в жизни не пробовали. Хотя на самом деле мне вообще не очень вкусным показался он, несмотря на то, что это был мой любимый, шоколадный. Наверное, мысли неприятный вкус портили. «А я тебе говорил, что не нужно о всяком плохом думать раньше времени», — сказал Дориан. «Еще ничего не знаешь, а уже аппетит себе портишь». «Отвали, Мор. Это только ты у нас в последний момент переживать начинаешь. Я люблю заранее обо всем подумать». «Но-но». Дед, как обычно, специально не спешил с рассказом. Подождал, пока мы с Лёшкой все съедим, расспросил, как у нас в школе дела, и лишь потом начал говорить. «Да, этот урод уже третий раз за последнюю неделю приходит», — нахмурился он. «Вопросы странные задает. Откуда у нас рецепты на эти эликсиры? Где компоненты берем?» Он налил нам еще чая и подложил по кусочку торта. «Есть еще одно чучело», — сказал он. «Тоже с такими же тупыми вопросами приходит. Но того я на второй раз послал к чертовой матери, и больше он пока не приходил. Вы кушайте еще торт. Мне-то одному столько не съесть. Вон он какой огромный». «Потом», — сказал я. «Ты давай дальше рассказывай». «Так а я вроде бы все уже рассказал. Этого я тоже в прошлый раз послал. Но видишь, упертый оказался, третий раз сегодня приперся». «Ты Жемчужникову звонил?» — спросил я у него. «Нет еще», — он пожал плечами. «Зачем зря человека беспокоить? Еще не случилось же ничего. Что я ему скажу? Ходят к нам подозрительные клиенты и вопросы разные задают. Так дураков на Руси лет на 100 припасено». «Тимофей Игоревич, это неправильно», — сказал Лёшка. «Дяде Игнату нужно позвонить. Пусть он в курсе дела будет, что такая ерунда происходит». «Все правильно, дед», — согласился я. «Жемчужников сам решит, что нужно делать». «Ну хорошо, уговорили», — улыбнулся он. «Вот с вами поговорю и позвоню, расскажу последние новости». «Угу», — кивнул я. «Обязательно позвони». Больше мы об этом не разговаривали. Пили чай и рассказывали деду, что у нас в школе новенького произошло. Жаловались на преподавателей, а еще Корвина нахваливали. Сказали, что еще немного и летать начнет. Дед за него очень переживал. Он считал, что ворон — это такая птица, которая просто так прилетать не будет. Все время спрашивал, как там у него дела, а еще начал он уже говорить или нет. Вот и этот раз не стал исключением. «Много слов уже говорит?» «Не-а», — покачал я головой. «Ни одного пока еще. Зато клювом щелкает, будь здоров. А еще, мне кажется, он меня понимает. Так смотрит внимательно все время». «Понимает, не сомневайся, Максим. Они птицы умные», — усмехнулся дед в свою белую бороду и посмотрел в окно. «На улице уже весна практически. Ты видел? Еще немного, и пора будет мотоцикл из гаража выкатывать. Застоялся он там». «Вы что, мотоцикл водите?» — удивленно спросил княжич. «Ага», — кивнул дед и подмигнул мне. «Сейчас, конечно, с меня уже не тот гонщик. А раньше любил с ветерком прокатиться». «Водит, еще и как», — сказал я Лёшке. «В этом году обещал и меня научить. Так что... скоро и я буду на мотоцикле гонять». «Круто!» — улыбнулся Нарышкин. «Так, может быть, вы и меня научите?» «Не-а», — покачал головой дед. «Просто так учить не буду. Только с разрешения отца. Мотоцикл — дело серьезное. Это тебе не машина. Так что сначала у него спрашивай. Ну, а если разрешит, тогда милости просим». Мы еще немного посидели у него. Он похвастался, как хорошо дела идут, и показал свою лабораторию, которую он все время новым оборудованием обставлял. Там у него уже целый научный центр получился по производству эликсиров.